Часть вторая. Зажав в ладони аметист. Примечание. Из стихотворения Э. Диккенсон. Перевод И. Санадзе. Конец примечания. Эпиграфы. Нельзя сказать, что А сделана из Б. Или наоборот. Вся масса есть взаимодействие. Ричард Фейнман. Американский физик-теоретик. Нам всем не хватает чего-то такого, о чем мы не знаем, что нам этого не хватает. Дэвид Фостер Уоллес, американский писатель. Такие мелкие создания, как мы, способны пережить грандиозное только через любовь. Карл Саган, американский астроном и астрофизик. Лунатизм. Я стоял у его кровати. Не знаю, сколько я простоял так в темноте, просто слушал его ровное дыхание, пока он все глубже и глубже погружался в сон без сновидений. Полчаса, наверное. Он не занавешивал окно, поэтому я смог смотреть в ночное небо. С места, где я стоял, луны еще не было видно, зато я заметил несколько звезд. Солнц, освещающих мертвые планетарные системы где-то далеко в галактике. На земном небе нигде или почти нигде нет жизни. Это наверняка влияет на людей, внушает заносчивость, сводит с ума. Гулливер перевернулся, и я решил, что ждать больше нельзя, сейчас или никогда. «Ты отбросишь одеяло», — сказал я голосом, которого бодрствующий Гулливер не услышал бы, и который проник прямо в мозг, вплетаясь в тета-волны и заменяя команды его собственного мозга. «И медленно сядешь на постели. Твои ступни опустятся на ковер, ты будешь дышать ровно и спокойно, а потом встанешь». Гулливер в самом деле встал и смирно стоял, дыша глубоко и медленно, ожидая следующей команды. «Ты подойдешь к двери. Открывать ее не нужно, она уже открыта. Вот так. Просто иди, иди, иди к своей двери». Он послушно выполнял мои команды. Вот он в дверях, глухой ко всему, кроме моего голоса, голоса, которому осталось произнести всего два слова. «Падай вперед». Я подошел ближе. Эти слова почему-то доходили медленно. Нужно время, еще как минимум минута. И вот я рядом, так близко, что слышу запах его сна, запах человека. Во мне звучат слова: «Ты должен довести дело до конца. Если ты не выполнишь миссию, вместо тебя пришлют другого». Я судорожно сглотнул. Во рту пересохло от боли. Я ощущал за собой безграничную ширь Вселенной, огромную, хоть и безучастную силу, безучастность времени, пространства, математики, логики, выживания. Я закрыл глаза. Я ждал. Не успел я открыть их, как меня схватили за горло, я начал задыхаться. Это Гулливер повернулся на 180 градусов, и его левая рука сомкнулась вокруг моей шеи. Я отцепил ее, но тогда обе его ладони превратились в кулаки, замолотившие по мне с дикой злостью, попадая примерно через раз. Один удар пришелся по голове сбоку. Я пятился от Гулливера, но подросток наступал с той же скоростью. Его глаза были открыты, теперь он меня видел. Видел и в то же время не видел. Конечно, я мог сказать «стоп», но не делал этого. Мне хотелось вблизи понаблюдать за проявлением человеческой кровожадности, пусть даже неосознанной, чтобы осознать важность своей миссии и через осознание обрести способность ее выполнить. Да, наверное, дело в этом. И потому же, пожалуй, я не остановил кровотечение, когда Гулливер разбил мне нос. К этому моменту я уже достиг письменного стола, отступать было некуда. Поэтому я просто стоял, позволяя молотить себя по голове, шее, груди, рукам. Гулливер рычал, до предела разинув рот и оскалив зубы. «Ра-а-а!» Этот рык разбудил его. У него подкосились ноги, он чуть не упал на пол, но вовремя пришел в себя. «Я...» — сказал Гулливер. Он пока не понимал, где находится. Он видел меня в темноте и на сей раз осмысленным взглядом. «Папа?» Я кивнул, и тонкая струйка крови медленно потекла к моим губам. Изабель вбежала на чердак. «Что происходит?» «Ничего», — сказал я. «Я услышал шум и поднялся сюда. Гулливер ходил во сне, вот и все». Изабель включила свет и ахнула, увидев мое лицо. «У тебя кровь идет?» «Ничего страшного, он не понимал, что делает». «Гулливер?» Гулливер уже сидел на краю постели и щурился от света. Он посмотрел мне в лицо, но ничего не сказал.